После торопливого обеда, состоявшего из супа, успевшего остыть и покрыться жирной пленкой, пережаренного гуляша и фруктового салата из банок, признанных лишними на американских военных складах, девушки по вызову опять собрались в зале, чтобы провести заключительное заседание. Согласно повестке дня, предстояло выступление профессора Соловьева с обобщением прослушанных докладов, далее общая дискуссия и составление резолюции или обращения. Идея Ника о формировании комитета действия была давно и благополучно забыта. Атмосфера была чопорная, даже торжественная. Не дать не взять шайка хулиганов, решившая блеснуть воспитанием в воскресной школе. Все выложили перед собой на полированный стол папки, блокноты, ручки. Клэр снова был доверен магнитофон, и она изуродовала свои каштановые волосы наушниками. Ей перевязали руку, сделали инъекцию пенициллина, как она не сопротивлялась. Сопротивление было, впрочем, наигранным, потому что при одной мысли о том, что вязальной спицей мисс Кэрри могла оставить в ее крови какие-то следы, ей делалось нехорошо. Сама мисс Кэрри по-прежнему спала у себя в комнате. Перед выступлением Соловьева Валенти принес прочувственные извинения всем свидетелям недавней неприятной сцены, в особенности нашей прелестной хозяйке, чуть было не ставшей жертвой науки. Шутка была встречена без энтузиазма. Валенти уже чувствовал себя не так неловко, однако у него поубавилась самоуверенность. Он взял на себя всю ответственность за инцидент, объяснив, что вот уже 2 года поведение мисс Кэрри полностью контролируется, и что она с честью прошла через аналогичные демонстрации на нескольких научных мероприятиях. Утреннее происшествие было вызвано кратковременным сбоем в работе прибора, который теперь опять функционирует как положено. Он еще раз извинился и позволил себе обратиться к присутствующим с просьбой, без которой вполне можно было обойтись, не третировать мисс Кэрри, когда она очнется, и сделать вид, будто ничего не произошло. Сама она отнесется к инциденту просто как к глупому поступку, не испытывая угрызений совести. Заявление Валенти было встречено молчанием. Соловьев сухо его поблагодарил и немедленно приступил к суммированию сказанного на конференции. Сначала напомнил слушателям о своем собственном вступительном слове, в котором он перечислял известные всем обстоятельства, ставящие под вопрос выживание Homo sapiens, и сформулировал главную задачу конференции — разобраться в причинах человеческой обреченности, сформулировать диагноз и предложить варианты лечения. Первую часть задачи пытались решить многие участники, предлагавшие взаимодополняющие пункты, синтез которых пока что вряд ли возможен. Так доктор Уиндхэм предполагает, что беды человека начинаются с предродового сжатия эмбриона в матке, с травмы при болезненном появлении на свет и, что еще важнее, с длительного периода младенческой беспомощности и уязвимости. Другая теория гласит, что источник бед в резком росте взаимозависимости и племенной солидарности в тот критический период, когда предки современного человека выходили из лесов на равнины и принимались охотиться на существ, превосходящих их самих скоростью и силой. Объединение этих двух факторов и превратило человека в склонное создавать себе кумиров –